Vincent. Апостол, да? Thank you.

Мирная серия просто музыкантов. Виртуальная репетиция. Has joined the longe. Где папа? Да здесь камера там сидит. Камеры нет, надеюсь. Вот он. Я на своей стороне звук от тебя слышу, следовательно, дело в настройке, в колонке. Вот пишет потом еще кто-то. Has joined the longe. Has left сервер. А тут где-то семье. Тут и с Америки попают, с Англии, с России. Нет. А мне мешал? Нет. Кусочек, а ну иди сюда! Иди сюда, на кусочек ломай! Ну, папка на самолетике кого-то прихотела! Боже, это тебя все прослушали! Папа, я знаю, что вы слышите. А если ты будешь слушать, только компьютер стоит, она на компьютер написана. Компьютер он гораздо знает. Я же поэтому тебе запрещаю компьютер слушать вообще. А если она напишет, что ты будешь? А что ты будешь слушать? Я просто ее держать над компьютером. Я ж вижу, ты шу. Слушай, а ты будешь соображать? Что мне с ним делать? Не знаю, я стою. Лапусок, лапусок, золотой кипит кусок. Еще один вариант. Да включите по нему. Слушай, а кто из нас берет? Да, какая-то. Нет, какой то. Ну поди, смотри, посмотри, в корзинке лежит печенье. А позитива! Чё ты орёшь? Ну чё ты орёшь постоянно, а? Вроде, блин, старшая, а какая-то это самая, как детей. Вот она, Настя. Вот она кукла, Настя. А вот стой. И ты тоже стой. Быстрее открывай сумку. И комната. Как это называется? Я тоже хочу не делать. Сейчас милиция приедет. И ваши родители. И будете сами с ними объясняться. Вы что, не понимаете? Здесь камеры стоят. Что видно? Что, адреналина захотела? Да. А вы хоть знаете, что это такое? Быстро. На трассу пошли, заплатили, и чтоб я вас больше никогда здесь не видел. Быстренько! Бегом! А что они делали? Здрасте. Дуры молодец. Этот козел так орал на всю аптеку, размахивая этим тестом? Наверное, весь микрорайон узнал, что я залетела. Это вот такой подвиг. Выключи нафиг вот это дерьмо. Настюха, перестав что ли. Нахер оно надо вот это вот смотреть, дерьмо всякое. Куда переключать? Куда хочешь. Футбол поставь. Ну, мне футбол не смотрел. Ну, значит, другой переключишь. Дерьмо всякое смотрим. Вон, посмотри, про веревки лучше. Музычку он послушал. Есть что-то. Масса других. Ну, а только что там делать? На проверочной машине изготавливают синтетическую веревку более прочную, чем сталь, и в то же время легкую и гибкую. Дело в том, что в ее сердцевину вплетены волокна полиэтилена со сверхвысокой молекулярной массой. Это высокоэффективный термопласт. Такие веревки применяются на яхтах. С помощью блока высокотехнологичную веревку пропускают сквозь металлические трубы, наполненные паром. А в результате полиэстеровая обжетка садится и плотно облегает прочную сердцевину. Бобины, исполняя сложный танец, сплетают вокруг сердцевины сложный узор оплетки, вращаясь, они вводят сложный хоровод. Но опасность того, что нити запутаются, им не угрожает. Сейчас, дочка, я скажу. На расстояние 900 метров от толстой веревки уходит 9 часов. Чтобы испытать веревку на прочность, образец закрепляют на стальных штырях. Это веревка из двойной нейлоновой нити, которая используется в качестве швартовочного троса. Гидравлическое устройство тянет веревку вверх, а подключенный к компьютеру измерительный прибор измеряет силу натяжения и определяет предел прочности. Более 9 тонн. Это вес дельфина касатки. Что это говорит? Прочная веревка. 9 тонн нагрузка, прикинь. И еще одно испытание. Стальной щуп вставляют в промышленный канат. И острый конец помещают в отверстие. Спасибо. Спасибо, папа. А измерительный прибор фиксирует силу, необходимую для того, чтобы весь щуп прошел... что канат прочный, но гибкий. Теперь вы не запутаетесь в веревках. Алина, ты опять херню эту включила? Thank you. Электрическую пробу, и на пасту разрезают кровь из автомобиля. Thank you.